появится среди людей. Идет речь об антихристе. Мы видим, здесь описывается как-то ряд, мы помним с вами, что начиная с 12 главы, описывается ряд знамений. Почему они именно в этот момент описываются? Дело в том, что вы помните, наверное, да, что в 11 главе ангел протрубил, и с небес голос Бога возвестил об окончании царства земли и наступлении царства Бога и Иисуса Христа, Сына Его, который будет вечно царствовать на земле. Явился ковчег завета на небесах в знак того, что начинается великое собрание детей Божьих, которые собираются в великий стан для того, чтобы войти в царство Бога. И здесь как раз-то начинается ряд знамений, показывается Иоанну, которые показывают краткую историю народа Божия перед вступлением в царство Божие. Многие сейчас говорят об антихристе, как-то выделяя его в некую самостоятельную фигуру. Но для Священного Писания и для нашего православного богословия антихрист лишь один из признаков на приближение судного дня. Понимаете, да? У нас перевернутая логика обычно бывает часто у людей. За пришествие антихриста, конечно, и Христос придет, так? Но для Слова Божия, для Библии и для православного учения, для святых отцов логика такая. Придет Господь наш Иисус Христос. Перед ним, конечно, антихрист будет, но главное, придет Господь Иисус Христос. Понятно, да? Поэтому и все были веры, мы как говорим? Мы не говорим и антихриста придящего, да, мы говорим, и патель ведущего кого? Иисуса Христа. Со славой, судя живым и мертвым, и Божие Царствие не будет конца. И вот как раз-то именно поэтому вот эти ряд знамений, которые включают в себя, в частности, явление антихриста, они прямо описываются перед тем, как показать вступление церкви в Царство Божие. Описывается сначала рост церкви и деятельность на земле, деятельность по рождению чад Божьих, когда она страдает, да, и мучается в каждом из детей Божьих, которых она рождает Отцу Небесному. И показывается ее власть, которую он проявил на земле. Поэтому сказано, что чадо было дано в железный жезл, чтобы сокрушить язычников, что и совершили христианские государи по воле Господа. А затем было показано в Писании, что деятельность великого дракона дьявола, который пытается пожрать чад Церкви Божией, как он преследует Церковь Божию. И, наконец, Церковь Божия убегает в пустыню на 42 месяца, да, чтобы быть в пустыне и там готовиться к встрече с Богом. Мы помним с вами, что бегство в пустыню, как об этом мы в прошлый раз говорили, означает не только скрывание от Антихриста, но еще и внутреннюю подготовку перед наступлением Великого Судного Дня. Как Господь наш Иисус Христос перед выходом на проповедь 40 дней где пробыл? В пустыне, да, постился. Вот так же церковь перед встречей с Господом, перед завершением своей миссии, она находится в пустыне, пребывая вот в этой пустыне надежде, да, обучаясь полному доверию Христу. И вот наступает новое видение, которое видит Иоанн. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах у него было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю. И поклонилась зверю, говоря, кто подобен зверю всему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему была власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана ему была власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет уши, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Итак, Иоанн видит удивительное и страшное видение. Он стоит на перске морском и видит и выходящего из моря зверя. Моря – это знак чего? Море – знак чего? Житейское море, воздвизаемое зря напасти бурю, к тихому предстанчеству вопию Христе мою. Да? Житейское море – это море нынешней жизни, море множества народов, живущих стихийной жизнью вопреки Богу. Почему он выходит именно из моря? Церковь, начиная с учеников апостолов, у нас толкование этого места, и восходит лично к апостолу Иоанну Богослову, она восходит к святому Поликарпу Смирскому и святому Иринею Леонскому, которые были учениками лично Иоанна Богослова и учились с ним. И Поликарп учился у Иоанна в течение нескольких десятилетий. Мы знаем, что море здесь означает то, что перед концом мира наступит всеобщая великая анархия. Недаром одно из двух основных толкований слов апостола Павла про удерживающего, который удерживает мир от глобального хаоса, это одно из двух толкований. Второе толкование – это наличие Римской империи. То есть вот той мощной системы государств, которая сдерживает натиск зла. Первое значение – это благодать Божия, повелевающая донести Евангелие до конца всего мира. На самом деле толкования взаимосвязаны. Господь держит сильную государственную власть в мире до тех пор, пока не совершится проповедь Евангелия всем народам земли. Понятно, да? То есть именно ради этого Господь удержит крепкую государственную власть. Причем здесь я сразу скажу, что вопреки мнению там, деятелей зарубежной церкви, святые отцы не говорили, что идет речь об миропомазанном, помазаннике Божьем, о правителе там, или о православном царе. Нет, они говорили просто об крепкой государственной власти. Тем паче, что большинство толкований этого места восходит в том времени, когда крепкая государственная власть, конечно, была, но она была совсем не помазанником Божьим. Она была явно богоборческой и христоборческой. Это была власть языческих императоров, убивавших христиан. Но христиане знали, что тем не менее эта власть, железная власть Рима, это была власть, посланная Богом для того, чтобы проложить дорогу для проповеди Христа. Христиане, кстати говоря, всегда выступали за глобальную империю, хотя языческая это была тогда, против национальных вот этих конурок, потому что они знали, что таким образом слово Христа должно быть донесено до всех народов земли. И они видели промысел Божий в разрушении национальных государств, которые совершал Рим. И на самом деле, конечно, если бы христиане сейчас были более внимательны, они поняли бы, что нынешняя глобализация служит той же самой цели. В глазах Божьих. Разрушение национальных государств ради того, чтобы Слово Божие могло быть донесено до всех. Понятно, что сами глобализаторы этого совершенно не желали. Как и не желали совершенно ни Нерон, ни Цезарь, да? Они тоже об этом и не думали. Но то, что они думали, их как бы Бога совершенно очень мало интересовало, как вы понимаете, да? Божья воля, она совершается совершенно вне зависимости от того, хочет человек ее исполнить или не хочет, но все равно делает. Итак, и вот как раз-то говоря о вот этом великом враге, говорилось, что он выходит из моря, он выходит из великого мирового хаоса. Что же это за зверь? Почему слово «зверь» употребляется? Часто люди говорят, что зверь означает какую-то его звериную сущность. Возникают разные теории, что он будет клоном, там, без души и так далее. Такие слова, они не соответствуют библейской реальности. Священное Писание прямо говорит, что сядет, выйдет человек греха и сын погибели. То есть антихрист будет человеком. Он не будет там киборгом бездушным, там, да? Он не будет кем-то иным. Это будет именно самое страшное, что это будет человек с душой. Совершенно гениальный человек, одаренный чрезвычайными дарами, которые эти дары обратит на зло. Это прямое свидетельство Слова Божьего, которое мы не имеем права игнорировать во имя каких-то выдумок, там, которые сейчас у нас постоянно, что там насчет клонирования и подобных разговоров. Зверем он будет называться за звериную жестокость, и потому что в нем государство покажет свой звериный оскал. То есть та звериная возможность, которая есть в любом государстве, которая обычно в государстве нормальном не проявляется, вот, и которая проявляется по мере как бы, отхождения государя от Бога, вот она в нем проявляется во всей своей полноте. Почему я говорю про государство? Потому что в книге пророка Даниила есть параллели этому, самое прямое тому видение, которое мы сейчас читаем. Вот. Как раз ты и сказал, Даниил, 7 глава, читайте, слушайте книгу про Даниила, 7 глава. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на Великом море». Видите опять, да? Опыта же самого Великого моря, на котором будет четыре небесных ветра. «И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Постепенно из моря выходят четыре зверя. «Первый, как лев, но у него крылья орлиные. И смотрел я, доколе не вырваны были у него крылья, и он был поднят от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано было ему». Первый зверь – это Ассиро-Вавилонская страшная империя, которая стала действительно чудовищной такой империей, помните, жесточайшей империей, потом было вырвано из нее сердце. Звериный стал на надлечащий, когда Навуходоносор покаялся, проявился в частности в том, что потомки ассирийцев, они приняли христианство. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано было так: «Встань, ешь мяса много». Это второй зверь, это империя медян и персов. Медоперсидская империя, она включала три народа. Медяне, персы и вавилоняне. Поэтому три зуба. Ему было сказано пожирать многие народы, стать большими завоевателями. Теперь это как большая империя, которая предошла, передела древнего мира, известно раньше. И видел я еще зверя, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла. И четыре головы были у зверя. И власть была дана ему. Это империя Александра Македонского. Четыре головы, она разделилась на четыре царства эллинистических. И после всего я видел в ночных видениях: вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он был отличен от всех прежних зверей. И 10 рогов было у него. Я смотрел на него, на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. И 3 прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. И видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. 1000 тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Кто это ветхий днями? Иисус Христос, да, вечный сын. Вечный днями, да, ветхий днями, поэтому говорится. И перед ним огненная река, и множество сидят. А еще сидели некие судьи. Кто это судьи? 12 апостолов, да. И раскрылись книги. Раскрылись книги судеб. И вот я видел, что за изречение высокомерных слов, как я говорил, рог, зверь был убит в глазах моих, тело его сокрушено и предано сожжению огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им лишь только на время и на срок. То есть последний зверь, четвертый зверь, убивается самим пришедшим Христом. И за разрушение, и как раз-то и убивается он за высокомерное слово, которое говорит маленький рог. Так, четвертый зверь — это Римская империя, поэтому железо, да? Поэтому все известно, что железный Рим. Помните, что у Рима вообще был символ железа. Когда, помните, у нас сейчас скоро мы будем вспоминать на следующей неделе, в следующую среду, будем вспоминать одну из попыток восстановления железного зверя. И у них был главный символ даже, да, какой-то железный крест. У Третьего Рейха, да? Не случайно, это такая попытка железного государства. И этот зверь, он действительно коварный, могучий, он пожирает все зубами своими, он пожирает всю землю. И мы видим, что деятельность зверя продолжается сейчас. Так? Мы видим, что вот эта глобальная цивилизация, выросшая из Рима, растет. Даже сейчас, да, ведь? Мы видим, что европейская цивилизация, она охватила весь мир. Это тот самый зверь, выросший, да, вот из Рима, который уже снова отрекся от Бога и стал опять злодейством. И из него вырастает 10 рогов, которые 10 рогов – это 10 последних царств. Вот давайте сейчас подробно разберем, что это значит за эти рога.